Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 337. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. Песнь песней, 3 глава, 4 стих. Можешь ли ты говорить так о Господе Иисусе? Если бы Он пришел сейчас и спросил каждого в отдельности, «Любишь ли ты меня?», что бы ты ответил Ему? Я рад, что многие, слушающие меня, ответили бы, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Я мог бы назвать много причин, почему я люблю Иисуса Христа, но не могу найти ни одной, почему мне не любить Его. Все, что я читаю о Нем, побуждает меня любить Его. Если есть причина, превосходящая все остальные, почему я люблю Господа, то она заключается в следующем. Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня. Если Он возлюбил нас вечной любовью, если Он возлюбил нас, когда мы еще были Его врагами, если Он из любви к нам стал человеком и был послушен до смерти, то мы просто не можем иначе, как ответить любовью на Его любовь. Можешь ли ты видеть, как Он умирает и как Его тело снимают с креста, и не пожелать обвить Его чистой плащаницей и принести ароматы, чтобы помазать Его тело? Можешь ли ты слышать Его голос «Мир вам!» и не обрадоваться? Нет, это невозможно. Мы должны сказать, мы любим, потому что Он первым возлюбил нас. Затем мы читаем, что невеста ищет Его, так как любовь не может выдержать вдали от любимого. Любовь стремится к общению и сделает все возможное, чтобы быть вблизи предмета своей любви. Там, где есть истинная любовь к Иисусу Христу, там господствует желание быть с Ним. Но затем звучит несколько печальная мелодия, так как в следующем предложении говорится: «Искала я Его и не нашла Его». Знакомо тебе это? Если мы живем в каком-нибудь грехе, тогда наши поиски будут, конечно, напрасными. Наш Господь не хочет, чтобы мы считали неважным общение с Ним и пренебрегали им. Порой мы только тогда сознаем ценность этого общения, когда лишены его.